Глава 11. 2228 год от Великого Исхода. 12-13 день месяца Волка. Эланд и Дакона. Таяна, Гелань. Таяна, Горда. «Ты скоро придешь в себя», — уверенно объявил Рене, кивнув в сторону выходящего на сверкающий в неистовом свете осеннего солнца залив. «У тебя есть время, у тебя есть море. Поверь, ничто так не лечит, как время и море». «Это у вас, эландцев», — пытался улыбнуться Шандер. «У вас и в жилах-то течет не кровь, а морская вода». «Да нет, уверяю тебя, что кровь. Во всяком случае у меня. Я еще зайду к тебе. Спи». «Ты в самом деле согласился на коронацию?» Шани оторвал голову от подушки и внимательно взглянул на адмирала. «Давно пора. Мое согласие стоит немного, если мы не переживем зиму. Впрочем, принцем я умру или королем, мне как-то безразлично». «Все так плохо?» Граф попробовал приподняться на локтях, но у него не вышло. «Лежи!» – прикрикнул Рой. «Мы пока еще не воюем!» «Лежу!» – теперь Гордани улыбался совершенно искренне. «Смирно! Но ты все-таки скажи! Кроме обычной драки, которую мы обязаны выиграть, иначе нас чайки засмеют, ожидается какая-то магическая пакость. Тут сила не на нашей стороне, и как бы нам ни пришлось сделать то, что не доделали небожители». «Ну да, это еще не завтра случится. Ты уверен?» «Что не завтра, уверен. Почему про белку не спрашиваешь?» «Не могу. Соскучился, но таким она меня видеть не должна. Пусть она еще погостит у Димана. Легче справиться с дюжиной ортодоксов, чем с твоим детищем. Но я рискну. Когда я валялся в болоте после свидания в Оленьем замке, меня тоже гостей принимать не тянуло. Ладно, отдыхай». Рене весело хлопнул дверью, подмигнул привезенному Максимилианом клирику-медикусу и, уже не улыбаясь, спустился к морю. Обладавший терпением кошки над мышиной норой, когда требовалось подкараулить вражеское судно или выбрать единственно возможный миг, чтобы проскочить между береговыми скалами и чужими пушками, он бесился, когда лично от него ничего не зависело. В случае с Шандером оставалось только молиться и ждать. «Ты должен научиться переносить то, что не в силах изменить», — назидательно изрек Жан Флорентин, истосковавшийся от молчания. Несмотря на неистребимую любовь к полемике, философский жаб тщательно соблюдал конспирацию. И в Эланде никто не знал, что нежданно полюбившаяся Рене безделушка на самом деле является собой волшебное и очень болтливое создание. Зато когда Рене и Жан Флорентин оставались наедине, жаб своего не упускал. А Рой бросал в воду камешки, полухо слушая о пределе возможностей и умении отличать то, что в твоих силах, от того, что находится за пределами он. Закончив с поучениями, каменный философ перешел к делам более насущным. «Ты будешь отвечать на письмо, которое тебе передал Шани? Ты хочешь сказать, что прочел его?» «Не понимаю, что тут странного. Ваш алфавит достаточно примитивен, а арцийским наречием я смею думать, владею в совершенстве». «Я не об этом. Письмо было от дамы, письмо было личным. Ты его читал при мне». Жаб в самом деле не понимал предъявленных его особой претензий. «Разумеется, я его прочел. Тем более, что с самого начала нахожусь в курсе твоих отношений с женщинами Таянского королевского дома. Должен отметить, что Илана чем дальше, тем больше ведет себя как настоящая королева. Но ты и нужен. Женщина», — Жаб поднял правую переднюю лапу, — «начало сопутствующее. А мужчина – начало активное, созидающее. Илана с удовольствием поможет тебе стать владыкой всех земель, населенных людьми. Проблема Михая Гадоя в этом случае решится сама собой. Илана или отравит супруга, или попросит его убить. Возможно, того самого гоблина, который принес нашего друга Гордани». «Мне не нравится убийство», – рассеянно откликнулся Рене. «В самом деле? Если мне не изменяет память, только в Оленьем замке ты оставил 2 дюжины трупов». «Это другое дело, я защищался. Для тех, кого ты убил, важен результат. И в случае с Гадоем и Иланой важен результат. Ты не хочешь войны с Таяной, и ты думаешь, как уничтожить врага. Огонь надо гасить огнем. И, кстати, не забывай, что твой ребенок – законный наследник Таяны. Я в этом вовсе не уверен. Мы не знаем ничего, кроме того, что королева беременна». Лгать самому себе — занятие недостойное. Жан Флорентин переменил позу и теперь сидел почти по-человечески, закинув ногу на ногу. «Ты прекрасно знаешь, что Стефан не вступал в интимные отношения с Герикой. Так же, как и король Марка. Кроме того, Герика не такая женщина, чтобы завести себе мужчину для удовольствия. «Ты-то откуда это знаешь?» – вздохнул адмирал, в который раз не зная, злиться ему или смеяться. «Я хорошо разбираюсь в женской психологии. Только мозг, не обремененный специфическими эманациями», – Жан Флорентин с удовольствием выговаривал мудреные слова, вряд ли понятные в Таре кому-то еще, «может оценить схему поведения мыслящего существа. Принцесса Илана, пока не получит тебя, будет весьма неразборчива в своих интимных связях. А вот Герика слишком пассивна и равнодушна. Разумеется, если кто-то проявит к ней настойчивый интерес, она уступит. Но такое, если и произошло, то после нашего отъезда. А забеременела она раньше». «Хорошо, убедил. Я отец ребенка. Хоть я только выполнил просьбу короля Марка». «Правильно, он хотел любой ценой сохранить династию, и ты должен довести дело до конца. То есть найти ребенка, вырастить его и передать ему его державу в достойном виде. А для этого надо победить Михая, что опять-таки легче всего сделать с помощью Иланы. Скажи лучше, ты что-нибудь знаешь о крепости Варха? Ты уходишь от ответа». «Нет, просто хочу понять, почему все время думаю о Вархе». «Это же очень просто». Жан Флорентин полыхнул самодовольным золотом. «В Вархе нет ничего важного, но ты помнишь, что годой, когда был Зеноном, сказал «Варх Хроде»?» «Не помню». «Помнишь, но ваша память многократно уступает нашей. Вы пользуетесь тем, что осталось сверху. Того же, что утонуло, вы не видите. Слова «годой» утонули. Они лежат на дне и тебя тревожат. Ты слышишь похожее слово и придаешь ему смысл. Понятно?» «Что значит Варг Хроде?» «Этот язык мне не знаком», — признался Жаб. «Я не слышал его. Он или мертв, или не принадлежит Таре. Я могу уловить разлитую в эфире мысль и облечь ее в понятные вам звуки, но не наоборот. Но вернемся к нашей принцессе. Напиши, что ты ее прощаешь, понимаешь ее чувства, но что она сама была виновата, заговорив с тобой не о любви, а о политике. Вырази сожаление, что будущий король Иланда, ей это понравится, и жена регента Таяны теперь непримиримые враги. Намекни, что если бы не ее замужество, все можно было бы исправить, и передай ей на память какой-нибудь пустячок, кольцо или кинжал. Мне кажется, кинжал будет уместнее». «Нет, Жан Флорентин», — серьезно и грустно сказал герцог, — «из этого ничего не выйдет. Может, у кого-то на обмане вырастает хороший урожай, но я не из их числа, каждому свое. Я никогда не смогу воспользоваться женщиной, чтобы победить мужчину. Я никогда никого не подтолкну к убийству из-за угла. Но ты хотя бы понимаешь, что своим отказом убьешь множество людей. Одно твое письмо может предотвратить войну». «Нет. Если бы речь шла только о Годое, то убив его, мы могли бы остановить колесо. Наверное, я бы воспользовался твоими советами, хоть они, прямо скажем, подловаты. Но разве ты сам не видишь, что происходит? Будь все в порядке, я бы ни с тобой, ни с Каориты, ни с Романом даже не встретился. Мы объединились только потому, что кто-то начал игру, и это не Годой. Если Тарскиец подохнет, прячущиеся за его спиной откроют лицо и бросятся на нас раньше времени, и не Илане их остановить. Теперь ребенок. Я до сих пор не знаю, что с ним связано, но эта тайна еще не раз станет у нас на пути. В том, что Стефан отказался от Герики, в том, что Марко взял ее в жены, а потом отдал мне. Во всем этом был вызов судьбе, попытка перескочить рифы по высокой воде. Но удалась ли она? Не знаю, что и думать, а раз так, займемся тем, что за нас никто не сделает. Прежде чем спустить на нас свою нечисть, хозяева Годоя развяжут обычную войну. Вот тут-то мы их и встретим. Мы должны продержаться, пока Роман не найдет проклятого. И мы продержимся. «Я уважаю тебя, герцог», — отозвался после длительного молчания философский Жаб. «Тебя нельзя не уважать. Теперь я понимаю, почему ты избран, и как никогда уверен, что именно твоя любовь спасет мир». «О, святой Расти и вся кротость его!»